Энергия отказа. Когда я принял решение переехать жить в дом, мне пришлось отказаться от квартиры и привычного представления об организации жизненного пространства. Вопрос: с чем ты готов попрощаться, чтобы выйти на следующий уровень, рано или поздно встает перед каждым. Игорь Рыбаков в одной из своих книг писал о том, что есть обогащающие нас люди и занятия, а есть обедняющие. Я полностью с ним согласен. Считаю, что вообще все наши привычки и дела можно отнести к одной из этих двух групп. Для этого стоит задать себе вопрос: доставляет ли дело удовольствие, дает ли энергию? Конечно, иногда на отношение к чему-либо может оказать влияние плохое настроение или неудачный день. Но если чувства раз за разом телеграфируют, что от определенного занятия или человека тошнит, предпочитая прислушиваться к ним. Зачастую это сигнал о необходимости изменений. Приняв такую позицию, за отправную точку я решил избавиться от ненужного в своем расписании, скинуть балласт. Открыл ежедневник и провел анализ. Оказалось, еженедельно я хожу на встречи, которые ничего не решают. Они повторяются раз за разом, не давая нового. По сути, они лишний груз. Не обогащают, а только отнимают время. Разумеется, в каждой деловой встрече есть такой важный элемент, как получение свежей информации. Казалось бы, как без этого обойтись? Но если поразмыслить, окажется, что есть много других форм предоставления данных. Отчет, презентация, телефонный звонок. Совершенно не обязательно видеться с кем-то, чтобы держать руку на пульсе. Я осознал, что есть скрытая причина, по которой я назначал регулярные деловые контакты. Они были нужны не для того, чтобы развивать бизнес, привносить в него что-то новое. Вовсе нет. Я просто боялся потерять контроль над ситуацией. Вдруг упущу что-то важное, и это приведет к потерям. Когда получаю информацию от коллег, на время успокаивался. Кажется, пока все в порядке. При этом испытывал боль от того, что занятое переговорами время мог бы потратить на что-то другое, воодушевляющее. Я решил рискнуть и вычеркнул из расписания огромное количество встреч. Перед этим звонил партнерам, предупреждая их об отмене. Просил выходить на связь, если появятся новые данные или возникнут вопросы. Спустя некоторое время мы успешно перешли на другие формы коммуникации. И у меня наконец-то освободилось время для более важных занятий. Игорь Рыбаков говорит: «Я говорю так. Блажен, кто верует, что жизнь — это бесконечно другая игра. Ответ на все вопросы и единая универсальная валюта — отказ от устаревшего и начало другой игры. Она связывает все. Если мы чем-то не удовлетворены, делаем шаг в неизвестном до этого момента направлении. Все идет отлично, то же самое решение. Если чего-то в избытке, ответ неизменен. Универсальный ответ на все вызовы — начинай другую игру. И ответы, которые хотел найти, придут. Я не пытаюсь выжить досуха тот сет, где что-то не получается. Не трачу время на то, чтобы оценить, финализировать, освободиться. Зачем? Бросил его и пошел в другую игру. Действие, приносящее результат, зарождается не в обдумывании, что случилось, не в ретроспективе, а только в следующем действии. Как только мы развиваем у себя способность делать правильный выбор и отказываться от второстепенного и бестолково повторяющегося, в жизнь приходит больше энергии. Одним из проявлений искусства выбора для меня стало умение делать подходящие подарки, такие, которые способны добавить красок будни близких людей и сделать ярче их праздники. Я уже упоминал об этом в одной из предыдущих глав, но сейчас хочу остановиться на теме подробнее.